Глава 16. Шельма не усидела внизу, решила к нам присоединиться. «Что вы тут застряли? Меня внизу там чуть на лоскутки не порвали». «А с виду вроде целая вся». Окинул я ее взглядом. «Кто там буянит?» «Да та парочка, что на тебя наседала. Как только ты ушел, они за меня взялись». Заулыбалась. «Теперь они меня сумасшедшие считают. Ты представляешь? Дмитрий Анатольевич даже оружие потребовал сдать, так как неуместно, видите ли, женщине с таким оружием ходить». Что-то быстро они отошли после этого зрелища. Но вот за оружие он выговор последний получит. Такое нельзя спускать. Ты сама не догадалась ему фонарь подвесить? Да не, предложила попробовать отомрать. А как он возмущаться стал, просто послала его. Хотел бы я посмотреть на это зрелище, как бы он у нее оружие отбирал. Похоже, и она о том же подумала, так как заулыбались дружно вдвоем. На недоуменный взгляд Лехи пояснил ему. Она тхэквондо на приличном уровне владеет, чем заслужила уважительный взгляд с его стороны. А могилу что, выкопали уже, раз время на разговоры появилось? Еще нет, там Игорь копает, и тот дядька толстый с ним, а эти не собирались помогать, в сторонке сидят, шушукаются. А остальные что? Остальные? Вика с детьми, Ольга со мной поговорила и тоже копать помогать пошла. Ладно, я позже с ними поговорю по душам. «А пока знакомься, Белый», – указал ей на темноволосого Алексея, с которым наверху холма и сидели, обозревая окрестности и разговаривая по душам. 25 лет ему, как и мне, кстати. Предприниматель, отслужил в армии в роте охраны, склады охраняли. Говорит, не служба была, а малина. Людей мало, деды не выступали, без напряга служили. Да что там говорить, они в тапочках в столовую ходили. И это, блин, служба. Из армии пришел, а тут брат крутится, свое дело организовывает. Вот и он в это дело впрягся. Владели до недавнего времени несколькими торговыми точками. Открыли на рынке вещевой контейнер, в другом запчастями для машин стали торговать, а также автобусы в кредит взяли и на маршрут их поставили. Крутились как могли, но кредит погасили и еще один магазин открыли. В нем-то он и находился, когда все произошло, и когда увидел, что вокруг начало твориться, решил к родителям податься, которые за фермой в поселке жили. Что-то не похож ты на Белого, скорее черный. У него фамилия Белов, вот его всю жизнь Белым и называли, а эта очаровательная девушка у нас Шельма, о которой я тебе рассказывал. Я не у вас. «Я просто очаровательная. И что это ты такое рассказывал?» «С подозрением так спрашивает». «Только самое хорошее». С честным видом на нее посмотрел. «Какая ты со всех сторон положительная девушка». «Ну-ну», хмыкнула ехидно. «Ладно, Белый, ты тут еще по карауль. Уже не так долго осталось. Вечером на закат посмотришь, я тебе о нем не рассказывал». Но зрелище впечатляющее. Заодно и убедишься, что я тебе правду рассказывал. А мы пойдем, пообщаемся кое с кем. Ты там не сильно общайся. Зачем врагов за просто так заводить? Тут Белые враги долго не живут. Я бы его сразу отправил в пешее путешествие подальше. Но дети... Их-то придется нести на руках. Так может и он на что сгодится. А если нет, то спроважу сразу. Спустились вниз, а там идиллия. Вика с детишками возле автобуса играет, Игорь с Колобком могилу в стороне копают, им Ольга пытается помогать, а эта парочка разговоры разговаривает. Ладно, пусть так пока, но первый косяк с их стороны, и будут сами выбираться. Мне разлады тут не нужны, а сразу погнать, так другие могут не понять. Увидели нас и замерли, смотрят настороженно. Сильно их впечатлило, как я обращенных упокаивал, но с ними я решил позже беседу провести, других дел пока хватает. Присоединился к копателям и до вечера успели похоронить всех, кому не повезло. Я вообще удивляюсь, что их столько иммунных оказалось. Такое ощущение, что Игорь на своем автобусе всех в городе собрал. А может и прав Сапсан, когда говорил, что ему ныне редкость, просто не всем дано пережить первое мгновение. Если б мы их не встретили, эти тоже на дороге так и сгинули бы. Скажите, Шатун, это точно, что Людочку нельзя было спасти? Ведь я же очнулся. Уже в который раз спрашивает меня Колобок. Точно, Сергей Николаевич, иммунитет к этому вирусу у единиц есть. Все остальные перерождаются в упырей. Ведь вы же не хотели бы, чтоб ваша жена превратилась в монстра и ела людей. Да я все понимаю. Просто не могу поверить, что это все случилось. Так быстро все изменилось. Жили себе, жили, и на тебе. Другой мир, монстры. Опять он ушел в себя. После того, как похоронили всех, он так и остался сидеть возле могилы. Ну, а мы пойдем пока поговорим с некоторыми личностями. Пошел, сделал внушение Дмитрию Анатольевичу, на что тот не выдал. Я же не имел в виду ничего такого. Я просто предложил, чтоб оружие было у мужчин. И вот это «мужчин» меня очень уж позабавило. Так он выделил это слово. Все-таки это неправильно, что девушка нас, мужчин, защищает. Вот как добудете сами себе оружие, как это сделала девушка. Тоже сделал ударение. Так и будете с оружием ходить. Но на будущее. Это последнее предупреждение. Не нравится? Можете сами дальше идти куда угодно. Что в этом мире происходит и как тут выжить? Я вам уже все рассказал. Но извините, это же бред. Расковыривать затылки, чтобы достать оттуда ингредиенты для этого вашего живчика. Но ведь вы же его пьете, не отказываетесь. Но если такое дело, то халява закончилась. Я посмотрю на вас, как прижмет, что вы делать будете. Достал он меня. Посмотрим, что с ним дальше будет. А еще лучше, пусть сам себе с параной попробует добыть. Точно, при первой же возможности и проверим его. А пока пусть узнает, как ломает иммунного безживчика. И вот еще интересно. Елена Алексеевна за весь наш разговор не вставила ни одного слова. Просто сидела и в сторону смотрела, как будто она тут вообще ни при чем и вообще не с ним. Похоже, та еще стерва, любит из-за спин действовать. Не дал белому заката на холме дождаться. До полной темноты еще успели с ним за продуктами и вещами сгонять в наш с Шельмой тайник. Перед этим, правда, с ней подцапались. Она идти со мной хотела, но я все же белого взял. Хотел присмотреться к нему. Нормально он двигается. Видно, что со спортом дружил парень. Не запыхался ни разу, когда с грузом обратно шли. Возвращались, правда, мы уже когда стемнело. Но хотя луны и не было, те немногие звезды и туманности на ночном небе давали достаточно света, чтобы не заблудиться и выйти точно к нашему холму. Сколько здесь будем прятаться? Сидим сейчас впятером, общаемся. Я с Шельмой, Белый, Ольга и Игорь. Собралась нас компания. Вика-то от детей не отходит, все внимание на них перевела. На окружающий мир и не реагирует почти. Сейчас в автобусе спать их уложили, как и парочку возмутителей спокойствия. Сергей Николаевич, тот так возле могилы и сидит, в себя все не придет. Мы изредка наведаемся к нему, но он уверяет, что все в порядке, просто еще немного тут посидит. Еще завтрашний день здесь проведем. Понимаешь, тут нужно угадать момент, когда все монстры в город войдут, и пока исход из него не начался. Сегодня кластер перезагрузился, завтра опоздавшие подтянутся, я так думаю, а послезавтра мы отсюда и поедем. Надеюсь, хоть сколько-то успеем проехать по открытой местности. А вот как в лесу быть, еще посмотрим, как там дорога дальше будет. Общаемся уже без всякого недоверия с их стороны. Увидели закат здешний, который только на свежеперегрузившихся кластерах и можно увидеть. Хоть это и спорно, мы с Шельмой видели такой же на старом кластере. Прониклись, а появившиеся в ночном небе звезды контрольный выстрел сделали. Теперь вопросы задают обо всем сразу. Уже устали с Шеремой отвечать. А то она вначале типа хитрая, все стрелки на меня пыталась перевести. Не получилось. Я ее сразу сдал, что по монстрам она у нас первейший специалист, так как больше меня на эту тему парней на ферме терроризировала, и матерых сама же она и разделывала. Уже когда спать расходились, Ольга выдала: «Я вот целый день думала, на что это все похоже». Чуть помолчала: «Мы как будто в вампиров превращаемся. Те тоже долгожители, пока пьют человеческую кровь. Так и мы будем жить, пока живчик будем пить». И повышенная регенерация в ту же теорию укладывается. «Эх, еще одна любительница ужасов». Выдохнул я обреченно. «Девушки, ну почему вы не любите смотреть комедии или мелодрамы? Вот подавай вам обязательно ужасы». Насчет долгой жизни это, походу, ее Шерма просветила. А я о таком еще не рассказывал. «Точно, самая тема для беседы темной ночью под луной», – поддержал меня Белый. «А я теперь буду постоянно проверять, не отросли ли у меня клыки». И Игорь, наконец, голос подал, а то за целый день всего несколько слов и сказал: «Не переживай, если отросли, то ты, скорее всего, стал квазом», – успокоила его Шельма. Так, подначивая друг друга, все и разошлись по своим местам спать. А я остался дежурить, периодически проверяя округу радаром и прислушиваясь к разным ночным звукам, что раздавались в ночи. Завтра днем отосплюсь, а пока только я могу в темноте заблаговременно обнаружить опасность. Как задумывалось, так и получилось. На рассвете третьего дня мы выехали в направлении на Клин, до которого и было всего-навсего 80 километров. Такая мелочь в прошлом мире и существенное расстояние здесь, в мире Улья. Удачно проехали поворот на ферму, никого не встретив. Углубились в лес, но он был до того прозрачный, что даже скорость не снижали. Обочины хорошо просматривались, да и тянулся он недолго. Вскоре опять выскочили на просторы. У меня даже закралась робкая такая надежда, что мы так и доберемся спокойно до стаба. И тут же получил очередной урок. Никогда не загадывай и не надейся на лучшее. Проехали сколько-то удачно, радуйся этому, но не расслабляйся, постоянно ожидай пакости. Улей не любит потерявших бдительности и наказывает их за это. Машина задергалась, закашлялась и встала в чистом поле, не доехав пары километров до очередного леса. «Что-то серьезное?» – спросил в ответ на маты Игоря, который из-за своих щек теперь у нас хомяк. Его и раньше так называли, так что он это сам и предложил. «Да ему и подходит. Среднего роста крепкий парень, но уже жирком заплывать стал, и щеки на его круглом лице комично так смотрелись. Вылитый хомяк. Топливо закончилось». «Как оно могло так неожиданно закончиться? Мы что, бак пробили?» Белый даже присел, заглянул под низ автобуса. «Да нет, похоже, что накрылся датчик уровня топлива, показывает, зараза, полбака. Видать, последний раз на заправке паршивым топливом заправили. Я же только из рейса вернулся, спать лег. А тут это все, вот и не уследил. Да и не до этого мне было. Все завертелось быстро, а вчера о семье все мысли были. Тоже не глянул, вот и...» «Ладно, некогда горевать. Пешком идем, а то стоим в поле. Не дай боги, кто явится, а тут такой подарок». «Ты же монстров со своей пушки на раз валишь», – кивнул хомяк на кошмар мой. «Я тогда чуть не усрался, когда увидел, кто к нам по дороге бежит». «Монстры – это еще не все. А если внешники или муры появятся, я же вам о них рассказывал. Да и монстры тут разные бывают». «Все, Заканчиваем балаган. Всех из автобуса. Если есть что ценное в вещах, берем с собой. В этом мире ценное, уточняю. И бегом до леса. Выполнять. Сам тоже пошел за вещами. Никому их нести не доверю. Как и Шельме запретил свой рюкзак отдавать Игорю. У него вещей почти не было. Мало ли что в дороге случится. Разбежимся. Где потом патроны брать будем? А дальше по дороге Ольга выделилась. Девчонка, 23 года, работала фельдшером на скорой. В тот день, когда случилась перезагрузка, их по рации направляли по вызовам, а когда водитель с врачом и с присутствующим пациентом обратились, с трудом сумела отбиться и вырваться из машины. Там ее в автобус и подсадили. Такая же высокая, как и Шельма, только более стройная, одетая в светло-синие широкие джинсы, зеленую майку с лохматой женщиной в больших очках, нарисованной на ней, и кофту с подобранными до локтей рукавами. Создавался образ такой пацанки с хитрыми большими серыми глазами. И вот у этой пацанки оказался феноменальный слух. Когда углубились в лес, я велел им отстать метров на 20. Сам же в авангарде пошел, сканируя лес и просто к нему прислушиваясь. Опять стараясь вернуть себя в то состояние, что раньше было, когда буквально каждой клеточкой его чувствовал. Так вот, прошли уже немало, без всяких форс-мажоров, как она сзади кричит, что едет кто-то. Сам я еще ничего не слышал, но всех сразу подальше в лес загнал, присели за деревьями и замерли, стали прислушиваться. Похоже, девушке показалось. Решил уколоть ее шнурок. И у него получилось. Ольга покраснела, но упрямо возразила. «Я слышу, что кто-то впереди едет». «Молчать!» – прервал спор. «Где-то очень далеко, буквально на грани, и я что-то услышал. Но пока не разобрать, что». «Что-то есть. Отходим еще глубже и ожидаем, пока проедут». «А почему просто на дороге не подождать? Вдруг они нас подвезут к людям?» Елена Алексеевна высказалась. «Вы готовы рискнуть? Нормальны это люди или нет, нам неизвестно. Так что к людям они нас, может, и довезут. Но будем ли мы рады этим людям? Вот в чем вопрос». Когда мимо прошла колонна грузовых машин, мы ее, правда, не видели, но слышали прекрасно, опять выбрались на дорогу и продолжили путь. Перед этим... И я напомнил кое-кому о его высказывании. «Дмитрий Анатольевич, вы ничего не хотите сделать?» «А что я должен сделать?» С полным недоумением посмотрел он на меня. «Ну, хотя бы извиниться перед Ольгой за свое недоверие». «М-да». С таким выражением извинился, что лучше бы он промолчал. «Но пока несет ребенка, пусть идет с нами». И я его даже живчиком напоил, а то его колбасить начинало. Прочувствовал, как без него хреново становится. Больше сомнений не высказывал. Но все равно, это до первого пустыша. Заставлю его самого с параны добывать. Нахлебником он у меня не будет. В противном случае пусть подыхает, не пожалею. Дальше дорога опять спокойно потянулась. Пока уже ближе к вечеру, опять Ольга не предупредила о машине, только на этот раз уже легковой, и что она нас догоняет. И еле успели спрятаться, так как находились на хорошо просматриваемом прямом участке дороги, и только скрылись за ближайшими деревьями, как сзади показалась машина. Но до нас она не доехала, так как из леса примерно в 70 метрах от нас с разных сторон дороги к ней метнулись две тени. Подскочили к машине, двумя ударами вскрыли крышу, не помогли и шипы, которые торчали из разных мест, выхватили изнутри двоих кричащих людей и также быстро скрылись в лесу, только уже в одной, противоположной от нас стороне. Все так молниеносно произошло, что начал реагировать я на все только тогда, когда твари уже скрывались в лесу, проводил их взглядом. Осознал же, что вижу и того позже, когда машина со вскрытой, будто консервная банка крышей, никем не управляемая, съехала с дороги и, уткнувшись в дерево, заглохла. Тогда же и вокруг раздались судорожные всхлипы. Люди начинали дышать заново, так как до этого замерли в ужасе, наблюдая за столь быстрой расправой. А меня вдруг озаботил вопрос. Как это мы прошли мимо них, и почему они нас пропустили и не порвали? Или они следом шли? «Это кто был?» – еле слышно прошептала Ольга. Ну и все остальные с таким же вопросом во взгляде смотрели на меня, включая Шельму. «Похоже, волки обращенные. Тихо! Слушайте лес лучше, вдруг они рядом где-то крутятся». «Да уж, волки, если те собаки на дороге были почти стеленка, то эти его уже превзошли. Столь массивные тела с шерстью, больше похожие на иголки, и устрашающими пятипалыми лапами, уже ничем не напоминающими волчьи, а больше на человеческие похожие. И как они этими лапами легко вскрыли крышу машины. Но главное, с какой скоростью они двигались. Похоже, наше продвижение вперед по дороге отменяется. Будем по лесу идти. Пусть дальше, зато у этих волков не будет преимущества в маневре. Как ни напрягал все свои органы чувств, включая и радар, ничего не услышал, не почувствовал и не увидел. Посмотрел на Ольгу, но та тоже отрицательно покачала головой. Ничего не слышу, обычный шум леса и все. Что ж, тогда дальше идем по лесу, сами видели, что на дороге происходит. Это предложение ни у кого возражений не вызвало, только Колобок тяжко вздохнул. Ему и по дороге тяжело было идти, а по лесу и подавно будет. Идет кто-то. Не успели мы уйти, как Хомяк заметил идущего по дороге нам навстречу мужика, одетого в привычную в этом мире одежду и с небольшим литров на 30 рюкзаком за спиной. Среднего роста, худощавый или скорее жилистый, легкой походкой шел по дороге, постепенно приближаясь к нам. Возраста непонятного, так как густая борода и загоревшая до черноты кожа лица не давали возможности определить, сколько ему лет. С виду лет 40-50, но то, как он двигается, так лет на 20 потянет всего. Но самое удивительное, у него вообще не было с собой никакого оружия, только нож на поясе висел и все. «Это кто там прячется?» Остановился он напротив нас, лишь мельком глянув на раскроченную машину, и, казалось, вообще не придал этому значения. «А ну, покажись!» Таким голосом в хоре нужно петь. До того низкий он у него, больше подходящий более крупным мужчинам. Пришлось выходить, велев остальным пока не высовываться. «Ты, мужик, поосторожней, а то тут рядом зверушки бегают. Вон, видишь?» Указал на машину. В секунду разобрали. «Мне нечего опасаться. То вы неугомонные, все не навоюетесь. А я живу в мире со всеми. Я никого не трогаю, и меня они стороной обходят. Пусть и остальные выходят. Вам сейчас здесь некого опасаться. Вокруг безопасно». «Те из машины с тобой бы не согласились». «Всякое случается», – пожал он плечами. «Но сейчас опасности нет, так что нечего по кустам прятаться, пусть выходят». Вблизи мужик впечатлял не своей внешностью, она обычная, а своими глазами, много повидавшего человека и ощущением силы, что буквально витало вокруг него. Теперь я верю, что все его по кругу обходят. С таким попробуй свяжись, он и без оружия в бараний рог кого угодно свернет. Махнул рукой, подзывая остальных. Сам же продолжал его рассматривать, как и он меня. «А ты, парень, эгоист, оказывается». Неожиданно выдал он мне, не обращая внимания на остальных, все так же продолжая меня рассматривать. «Это с чего у вас такое мнение обо мне сложилось?» Как ближе подошел к нему, тыкать уже не получалось ему в лицо. Внушал он уважение. «Мы вроде не знакомы, и раньше не встречались, чтоб так думать». «Мне не нужно было раньше с тобой знакомиться, я сейчас это вижу. Мог из тебя получиться хороший знахарь, а ты силу всю на себя завернул, только о себе заботишься. А вы знахарь? Можете мне помочь с даром? Шельма тут как тут. Услышала, о чем мы беседуем, и опять за свое. Не терпится ей своим даром научиться управлять. Он окинул ее взглядом, поздоровался с остальными подошедшими, также пристально их осматривая, особенно долго на детях взгляд задержал. И больше за все время нашей беседы на них внимания не обращал. И знахарь тоже. Еще раз осмотрел ее более внимательно. «Помочь не смогу. Времени у меня на это нет. А советом помогу. Но сперва, может, чаю заварим. А то какая же беседа, да без чая». «Тут рядом вам ничего не угрожает. Так что давайте просто отдохнем с дороги». Перебил он Шнурка. «Вот тут и костерок можно развести». Не знаю, как он это сделал, но вскоре мы себя почувствовали, как на пикнике. Расположились вокруг костра и, разговаривая, наблюдали, как закипает вода в котелке. «Тебе, красавица, повезло с даром, и вдвойне повезло, что стала Хиктором». Я с удивлением посмотрел на Шельму. «Кем она стала? Кем я стала?» И ее это тоже не слабо удивило. «Жемчужину приняла в первые же дни пребывания в этом мире». «Принимала. Кинула на меня быстрый взгляд. И что это дает?» «Силу тебе дает немалую, которой некоторые долго идут. А ты вот так просто заполучила. Так что благодари богов, что так получилось. Ну и минусы в твоем случае тоже есть. Но они столь незначительны, что на них и внимания не стоит обращать». «Какие минусы? Я еще даже даром пользоваться не научилась, а уже минусы?» «Новый дар ты пробудить не сможешь в ближайшие годы. Только тот, что сейчас есть у тебя и будет. Но не спеши огорчаться. Тебе за это время и с твоим бы успеть разобраться». «Вы говорили совет дадить?» «Вижу, что ограничение ей не понравилось, но высказываться не спешит». «Вот возьми, красавец, пару щепоток в котелок брось и пусть настаивается». Протянул он Ольге мешочек с заваркой. «Тут травы, которые сам собирал. Не люблю я магазинные чаи. А тебе совет такой. Ты и так, я вижу, со спортом дружишь. Так вот, не забрасывай, укрепляй тело, но упор делай не на силу, которой у тебя уже и так немало, и еще добавится со временем, а упор делай на ловкость. Дар у тебя интересный, но о нем тебе знахарь в стабе расскажет и поможет почувствовать его». «А чем мне ловкость поможет в этих перемещениях? Я даже не заметил, как это случилось. Раз, и я уже в другом месте стою». «Со временем научишься замечать. А ловкость? Вот куда ты сможешь без дара забраться? Туда и переместиться сможешь». «Вижу, не поняла». «Не совсем». «Вот дерево». Указал он настоящее рядом дерево. «На его верхушку ты же сможешь забраться». «Смогу, ничего сложного». «Вот так и переместиться сразу туда же сможешь. А вот если бы, например, у тебя силы и ловкости не хватило для этого, то и переместиться туда ты не смогла бы. Понятно?» «Это что получается? В любое место, куда я в обычном состоянии смогу забраться, неважно на какой высоте или просто труднодоступное место, при помощи дара я смогу туда переместиться?» «А глаза-то как загорелись, уже и о минусах забыла». «Так и есть. Только ты не забывай о силах, они же не бесконечны». С улыбкой наблюдал он, как у нее настроение повышается. «Чем труднее тебе туда в обычном состоянии придется забираться, тем больше силы дар на это заберет. Потому и говорю, чтоб занятия не забрасывало, они тебе в дальнейшем пригодятся». «Спасибо большое». С чувством его поблагодарила. Нет бы меня так за то, что жемчуг ей предоставил. Аж завидки слегка взяли. «Да мне-то за что? и на меня косой взгляд бросил. Он что, мысли читает? Давайте чай разливать, уже настоялся. Пока пили чай, разговаривали о всяких мелочах. В основном он расспрашивал наших новичков, как они сюда попали. Тут и Вика неожиданно разговорилась в первый раз за все это время. Оказывается, третий ребенок не ее, а соседский. Соседка сама привела его к ней. Говорит, что совсем плохо стало, а муж на работе. Вот и попросила Вику присмотреть за ребенком, пока она в больницу сходит. А потом Вика с детьми с третьего этажа по простыням спускались. Через дверь выйти не получилось. В нее уже обращенные соседи ломились. «Тебе такой совет дам». Как чай допили, ко мне снова обратился знахарь. «Как я уже тебе и сказал, силу свою ты на себя всю завернул. На другого человека ни капли потратить не сможешь». «Я же не специально, так получилось». «Еще бы ты специально», усмехнулся он. «Пей горох через день в течение недели, потом неделю перерыв делай и опять начинай. Только уже через 2 дня на третий принимай его, и все твои проблемы решатся». «Какие проблемы?» «Понял», кивнул ему. «Вспомнил, как меня в городе штормило». «А откуда вы знаете, что у него горох есть?» «Шельма такая, шельма». «А я и не знаю. Я говорю, что ему помочь может. А там пусть сам решает, где горох брать. Со временем...» Опять ко мне повернулся. «Ты научишься видеть не только силу жизни, но и более тонкие потоки. Тогда и сможешь людям подсказывать, если что неправильное в них увидишь. Но самому лечить других людей тебе никогда не суждено, сколько бы ты в дальнейшем гороха и жемчуга не съел». «Ничего, и так неплохо будет, хотя, конечно, обидно. Неплохой бонус был бы». «Вдаль насколько видишь?» «На 40 метров». «Неплохо. Еще 10 метров, может, и увеличишь со временем расстояние. И все, на большее не надейся». «И так хорошо будет. Мне главное в городе, чтобы была возможность применять его, а то в прошлый раз чуть не попали». «Вы сказали других людей, а себя, значит, он сможет лечить?» «Вот что значит врач, вернее, фельдшер, а я как-то мимо ушей эти слова пропустил». «Поэтому и назвал его эгоистом. Сможет он со временем, себя сможет. Вот как тонкие потоки научится видеть, так и лечить себя сможет». «А я лечить смогу? Вот так, как вы рассказываете, что без лекарств, силой?» «В будущем, может, и сможешь, а сейчас у тебя другой дар формируется». Повернулся ко мне и ошарашил. «Не упускай эту девочку, парень. Она для тебя хорошая пара будет». Я с изумлением посмотрел на начавшую краснеть после этих слов Ольгу. Симпатичная, конечно, девчонка. На улице на таких внимание обращают, но все-таки она немножко не в моем вкусе. Я люблю, чтобы было за что подержаться, а Ольга этим похвастаться явно не могла. Опустил взгляд ниже. Вообще не могла. «Ты куда уставился, бестолочь?» И совершенно неожиданно отвесил он мне подзатыльник. «Я не в этом смысле говорил, а о том, что она усилит...» «Не так. Она дополнит твой дар. Понятно тебе?» Я только закивал. «Понятно, конечно. Ни о чем таком и не думал даже». «А ты?» — повернулся он к Ольге, которая сидела рядом красная, как мак. «Ты, дева, не журись зря. Твоей беде, как ты об этом думаешь? Хотя это и не так, поверь мне. Так вот, тебе любой знахарь может помочь. Тут руки-ноги заново отращивают, не то что...» «Отращивают, короче. Не печалься, дева, это все мелочь». «М-да, как же тяжело с вами, девицами. Всегда, что раньше было, что сейчас». Вздохнул он тяжко, да к кружке с остывшим чаем приник. А Ольга олела уже не только лицом, но уже и шея покраснела. Ширма тоже сидит, меня взглядом прожигает. Я-то тут при чем? «А о нас что можете сказать?» «Хомячище, встав придем, я тебе бочку поставлю. Нет, две бочки, так как вовремя он этим вопросом на себя внимание перевел. А то вроде и не виноват ни в чем, а виноватым себя чувствую». «С тобой не все так просто. У тебя дар только начинает зарождаться. В какую сторону он повернет, сейчас непонятно. А вот у тебя уже видно», — повернулся он к Белому. «Утонуть тебе не суждено». «В каком смысле? Долго плавать и не тонуть смогу?» «Нет, тонуть как раз ты и сможешь. Ты водяной». Мы все дружно на Белого глаза вытаращили. «Можешь долго без воздуха под водой обходиться. Тело само его из воды сможет извлекать». «И как долго я смогу под водой находиться?» «Сначала недолго, но дольше, чем раньше мог, и только в неподвижном состоянии. А в дальнейшем...» «Пока не пойму, он у тебя еще не сформировался до конца. Потом тоже к знахарю подойдешь. Он тебе поможет и активировать его, и расскажет более подробно». «Вы так и не сказали, что у меня за дар». Ольга отошла уже, вернула себе нормальный цвет лица. «Не понял. Это что за взгляды в мою сторону? Нужно срочно в стаб бежать, а то уже кажется тут всякое». «Ты, дева, сенсор сильный в будущем будешь». «А откуда вы знаете? Вы будущее видите?» Тут же шельма за слово уцепилась. «Нет, будущее я не вижу. Я вижу, как у вас тела и... тела, короче, будут развиваться. Вот он, — указал на меня, — тоже со временем сможет за здоровьем у других проследить. Только исправить ничего не в состоянии будет, только подсказать. Если, конечно, учиться будет». На что я кивнул утверждающе. «Такому стоит научиться, сколько б оно ни стоило». «У тебя тоже вижу, что лет через пять новый дар сможет пробудиться. Никак не раньше». «То есть через 5 лет я смогу новый дар пробудить, а, говорите, будущего не видите?» «Не вижу. Если выживешь, пробудится новый дар, а нет, так и дара никакого не будет». «А? А у вас я ничего не вижу. Еще не определить, что будет». Я только теперь внимание обратил, что за всю беседу, кроме нас, никто больше в разговоре не участвовал. Как это Дмитрий Анатольевич и Елена Алексеевна смогли столько молчать и только теперь голос подали? «Я не о том хотела спросить. Как к вам обращаться, а то неудобно». «Действительно, как встретились по именам и не обращались друг к другу, и со знахарем не познакомились, неудобно получилось». «Имя, оно не столь важно. Сейчас оно одно, потом другое. Что вы хотели спросить?» «И все-таки, а то неудобно. Меня Елена Алексеевна зовут». «Ну, если вы настаиваете, меня жнецом сейчас зовут». «А были и другие имена?» – тут же уточнила шельма. На что он только тепло улыбнулся ей и повернулся опять к Елене Алексеевне. «Вот еще вопрос. Почему у вас у всех такие прозвища? Почему я не могу свое имя себе оставить?» «Вы можете. Женщинам в этом мире это позволяется, а мужчинам обязательно новое нужно. И примите на веру, этот обычай не на пустом месте возник. Со старыми именами мужчины тут просто долго не живут. В этом новом мире у него должно быть новое имя». «Но почему не назваться... Вот Игорь, например, почему ему не назваться Сашей? Почему обязательно такое прозвище придумать? Вот вы тоже жнец». «Новый мир, новые условия жизни и новые имена. Хотя иногда и встречаются такие, как вы и сказали, но очень редко. Не принимает Стикс наши прошлые имена, стирает». И после небольшой паузы продолжил. «Вместе с носителем. Многие женщины тоже, кстати, имена меняют на другие, но все же чаще на земные. К вам мир в этом отношении милосердие относится». «Хорошо, с этим понятно. Хотя, если честно, то не очень. Скажите, назад в наш мир вернуться есть возможность?» Как все замерли, даже дышать перестали. «Нет, назад вы не вернетесь. Это теперь ваш мир. И учитесь поскорее его воспринимать таким, какой он есть, как принимали прошлый». «Но тут же убивают!» «Таков этот мир, и его не изменить. И если вы хотите выжить здесь, то учитесь, пока у вас есть крестный, который вас за руку водит». «А ведь действительно, я, получается, крестный у них у всех, а Шельма крестная выходит. Вот она уже и мамой стала, будет повод подколоть». «Ну что ж», — поднялся он на ноги. «Отдохнули, поговорили. Теперь у каждого своя дорога. Будем прощаться. И да, идите по дороге. Сегодня, правда, вы далеко уже не пройдете, а завтра до полудня из леса выйдете, а там и до стаба уже недалеко». Когда мы уже собирались расходиться, попрощавшись с ним, он сначала отвел в сторону Ольгу, о чем-то переговорил с ней, а потом и меня в сторону отозвал. «Отдашь Хельге ее, понял?» И до этого пронзительный взгляд сейчас, казалось, в самую душу мне смотрел, отпечатывая его слова. Я, если честно, ничего не понял. «Кого ее?» «Отдашь Хельге», — повторил он, и больше я ничего спросить у него не успел. «Прощай». И он, не оглядываясь, легким шагом пошел по дороге прочь. А чуть погодя, из леса выскочили те двое монстров, которых мы до этого видели. Окинули нас плотоядным взглядом, оскалились, показав внушительные клыки, и кинулись нарезать круги вокруг жнеца, удаляясь по дороге вместе с ним. И что это сейчас было? Этот вопрос и еще много других нецензурных слов крутилось у меня в голове, пока я смотрел вслед удаляющейся столь необычной компании. До меня только сейчас дошло, что все это время мы сидели на обочине, абсолютно не контролируя округу и вообще ни о чем не беспокоясь. Даже о монстрах забыли, хотя машина, раскуроченная, вон она, недалеко стоит. Не слабо он нас чем-то приложил, что мы так расслабились. И действительно, зачем ему оружие с таким сопровождением и умениями? Только вопрос открытый остался. Почему эти твари нас пропустили, а ту машину вскрыли? Как только они скрылись за поворотом, обернулся к остальным. Жалко, фотоаппарата нет. Такое зрелище стоило увековечить. Все с таким выражением на лице замерли, что в обычной жизни редко увидишь. «Что вы на меня так смотрите?» Как только жнец и компания скрылись за поворотом, перевели взгляд на меня. «И такое здесь тоже, оказывается, бывает!» «По дороге дальше пойдем». Шельма, наконец, отмерла. «После его твари там мало найдется тех, кто нам угрожать будет. И Белый туда же, а остальные его поддержали. Как им всем по лесу не хочется пробираться?» «Ну что ж, рискнем. Пойдем по дороге. Только пойдем с авангардом и арьергардом. Я впереди, Хельга с Белым сзади, остальные все в центре». Ольга на свое новое имя только кивнула. Похоже, жнец ее окрестил, и она свое новое имя приняла.